Глава 25. Безумство. Торс Шахрияра был великолепен. Касаться его, гладить ладонями, был особый вид наслаждения. Горячая кожа, ребристый рельеф. Я сходила с ума, не в силах оторваться от этого безумного действа. В зале советов, где обычно царила холодная строгость и безмолвие, сейчас витала совсем иная энергия, напряженная, живущая дыханием и прикосновениями. Руки Шахрияра, сильные и уверенные, скользили по моей спине, вызывая дрожь, которая разливалась по всему телу. Я чувствовала, как каждое его движение пробуждает во мне волну эмоций. От нежности до пылающей страсти, от трепета до полного растворения. Но самым удивительным было то, что я, вчерашняя девственница, чувствовала внутри полную раскованность. Желание бурлило в моей крови круче какого-то там адреналина, даря полную уверенность в каждом своем движении. Простонала едва слышно, принимая легкий поцелуй в шею. Стыд окончательно помахал мне ручкой, толкая к безумству. Сюда же никто не войдет. Шахрияр отстранился на секунду. Наши взгляды встретились. В глазах Нага горел огонь, который невозможно было погасить. «Нет». Хриплым баритоном ответил Шиарис. Черты его лица хищно заострились, предвкушая. «Хочу тебя». Я скинула пиджак и одним движением развязала блузу с запахом, как заправская соблазнительница. Шах со свистом втянул в себя воздух, жадно глядя на мою голую грудь. Один миг, и я уже сижу на стойке для публичных выступлений с задранной до талии узкой юбкой, которая жалобно треснула под натиском рук самого невероятного мужчины, которого я когда-либо встречала. Шахрияр крепко держал меня, словно боясь отпустить. И в его объятиях я чувствовала себя защищенной, как никогда раньше. Его взгляд был полон нежности и глубокой заботы. В нем отражалась вся та сила, что он хранил внутри, и вместе с тем удивительная хрупкость, которую он позволял увидеть только мне. Его руки нежно скользили по моей коже, вызывая трепет и тепло, а дыхание сливалось с моим, создавая невидимую связь, крепче которой не было ничего на свете. Он отодвинул полоску трусиков и вошел в меня, выбивая томные стоны с груди. Я чувствовала, как наши души переплетаются, находя друг в друге опору и понимание. Это было нечто большее, чем просто спонтанный секс в общественном месте. При всей его похожести на то, это была настоящая близость, которая согревала и наполняла смыслом. Шахрияр шептал мне слова, полные нежности и обещаний. И я знала, что каждая из них — непростой звук, они как клятва. В его объятиях я была собой, настоящей, уязвимой и сильной одновременно. И это чувство, эта связь были для меня важнее всего на свете сейчас. Мы позволили себе раствориться в этом мгновении, забыв обо всем, кроме друг друга. И в этом безумном танце чувств я нашла то, что искала. Любовь, которая не боится преград, времени и даже межмирового пространства. В этом мгновении мы были не просто двумя людьми. Мы были единым целым, связаны невидимыми нитями желания и доверия. Его дыхание касалось моей кожи, заставляя сердце биться чаще, а разум терять всякую логику. Я позволила себе забыть обо всем, о правилах, о страхах, о том, что этот зал видел нечто совсем иное, чем сейчас. Здесь, среди холодных каменных стен и тяжелых кресел, мы создали свой мир. Мир, где существовали только мы и наши чувства. Шахрияр прижал меня к себе крепче, толкаясь все быстрее. Перед глазами заплясали белые круги. Я зажмурилась, выдыхая его имя, и губы Шиариса тут же нашли мои, прошептав короткое: «Ты не пожалеешь. Клянусь, ты не пожалеешь, что выбрала меня». Поцелуй был одновременно нежным и требовательным, словно он хотел добавить к своим словам все то, что не мог выразить голосом. Я ответила ему, вступая в танец с языком Нага. Внизу живота спираль закручивалась все быстрее и в какой-то миг резко распрямилась, заставляя меня выгнуться и вместе с тем вцепиться в плечи Шаха. Поцелуем он заглушил мой громкий стон, замедляясь. Его движения бедрами стали отрывистее, но значительно глубже, продлевая мой оргазм и заставляя волны наслаждения накатывать одна за другой, будто прилив, не желающий отступать. Я чувствовала, как его тело напрягается, как дрожь проходит по его мышцам, сдерживаемая, но неукротимая. Он смотрел на меня, не отводя взгляда, будто боялся упустить хоть миг моего выражения, будто в нем искал подтверждение. Да, это правильно. Да, мы вместе. Да, это навсегда. «Шах!» — выдохнула я, и имя его прозвучало как молитва, как признание, как последнее, что осталось от моего разума. Он не ответил словами. Вместо этого его руки скользнули под мои бедра, приподнимая меня чуть выше, прижимая ближе, так что между нами не осталось ни миллиметра пустоты. Его губы снова нашли мои. Но теперь в поцелуе не было требовательности, только благодарность, только обещание, только любовь, чистая и оголенная, как душа в момент истины. И тогда он позволил себе отпустить контроль. Его тело содрогнулось в мощной, почти животной разрядке, и он зарылся лицом в изгиб моей шеи, выдыхая мое имя, глухо, хрипло, с дрожью в голосе. Я чувствовала, как его сердце колотится в такт моему, как пульс бьется в висках, как мир вокруг нас медленно возвращается, но уже иной, перекрашенный нашим безумием. Мы остались неподвижны, прижавшись друг к другу, будто боялись, что, разомкнув объятия, разрушим то, что только что создали. В зале советов вновь воцарилась тишина, но теперь она была наполнена чем-то теплым, живым, почти священным. Шахрияр медленно поднял голову. Его глаза, обычно такие холодные и расчётливые, теперь сияли. Не от власти, не от триумфа, а от чего-то гораздо более редкого. От счастья. «Ты дрожишь», — прошептал он, проводя большим пальцем по моей скуле. «От тебя», — ответила я с улыбкой, и в этом не было стыда или смущения, только истина. Он усмехнулся той улыбкой, что заставляло мое сердце замирать. Даже тогда, при нашей первой, не самой приятной встрече. Затем бережно помог мне спуститься со стойки, поправить одежду. Заправил за ухо выбившиеся прядки. Я же помогла ему застегнуть ширинку. Мои ноги подкашивались, и Шиарис подхватил меня на руки, как будто я была чем-то хрупким и бесценным. «Не хочу, чтобы кто-то видел тебя такой», — сказал он, глядя вперед, но обращаясь ко мне. «Какой?» Шах опустил на меня свой темнеющий взгляд. «Такой сладкой, отзывчивой и страстной. Моей не по титулу, не по приказу, а потому что без тебя я больше не я». Я прижалась к его груди, слушая, как бьется его сердце. Уже ровнее, но все еще горячее. За окнами зала полдень перевалил во вторую фазу, обещая очередные хлопоты с организацией торжественного ужина. Но как же не хотелось отрываться от груди Шиариса. И пусть весь мир скажет, что это безрассудство, пусть назовут нас безумцами. Но в этом безумии я нашла свой рассудок. А в его объятиях — свой приют. «Я люблю тебя, Лара», — прошептал Шах. Я крепко зажмурилась и, наконец, выдохнула признание. «Я люблю тебя, Шахрияр». Резко подняв на него взгляд, увидела, насколько шокирован Наг. Счастье на его лице рождалось прямо на моих глазах. Это было изумительно. Даже не хотелось портить миг дополнительными уточнениями, но я не могла не сказать. Но вопрос Шалары не закрыт, милый, и с моей семьей. Так-то они такие же потомки, как и я. Мне нужно увидеться и поговорить с ними, с каждым. И если они согласятся, а они точно против не будут, то я хотела бы вернуть их на нашу историческую родину. Шахрияр поцеловал меня в висок, унося к стене, которая отъехала в сторону, открывая тайный проход. «Как скажешь, моя богиня. Выпроводим делегацию и поднимемся в горный храм на алтарь Корнеона. Там будет видно, насколько щит Элерона восстановлен. Без оглядки на этот момент нельзя открывать портал. Как только это станет возможно, ты разорвешь пространство прямо к Шалари, и Шайтар вернет Хасис». Сама ты туда не пойдешь, тебе нельзя. А как с мамой и папой? Как с семьей? Разберемся, пообещал Шах, двигаясь по тайному проходу, который стал уходить вверх. Когда наш путь подошел к концу, уткнувшись в тупик, Нак что-то нажал на нем, и стена отъехала, выпуская нас в императорский покой, где сейчас никто не жил. «Ого!» — охнула я, восхищаясь дизайном шикарной спальни зелено-золотого цвета. Императорские покои поражали не роскошью, а глубокой, почти магической гармонией. В центре просторной комнаты стояла круглая кровать, утопающая в слоях изумрудно-золотистого шелка. Балдахин из полупрозрачной ткани ниспадал мягкими волнами, подхваченный серебряными цепочками с подвесками в форме полумесяцев. Стены были обиты темным деревом с инкрустацией из перламутра, выложенными древними узорами, символами единения стихий и вечного круговорота душ. Над изголовьем парила подвесная инсталляция из кристаллов Корнеона. Его копия, конечно. Мерцающие камешки в свете дня переливались в темноте комнаты, как звезды над горным храмом. Пол устилал толстый ковер цвета теплой ночи, сотканный из нитей лунной шерсти. Он гасил звуки шагов и обволакивал босые ступни нежностью. У изножья кровати низкий столик из черного обсидиана, на котором дымились благовония. А рядом на подушках из бархата лежала древняя книга с переплетом из кожи дракона и застежкой в виде сплетенных рук. Все здесь дышало тайной, силой и ожиданием. Ожиданием нас. Что это? Это очень древний гримуар. Он принадлежал Каре. Его доставили только что из храма богини. Я распорядился перед советом. В покоях Альтаира самая сильная защита. Никому сюда не ворваться. Но как тогда? Я брат Тару по крови. Мне сюда путь открыт. Насчет гримуара. Тебе надо научиться управлять силой, которая теперь течет в твоих жилах. Без этого ни о каком открытии портала речи быть не может. Я готова. Я буду стараться. Ни капли не сомневаюсь, малышка. Шах поцеловал меня в кончик носа, мягко улыбаясь. «Предлагаю начать прямо завтра. Сегодня, увы, нам опять предстоит проявлять радушное гостеприимство. Официальный ужин ждать не будет». Я вздохнула, отрывая взгляд от фолианта, и кивнула. «Хорошо. Сегодня ужин, завтра судьба, как бы пафосно это ни звучало». Шахрияр тихо засмеялся, сжал мою руку. И в этом простом жесте было все: обещание, защита, любовь.